последний раз, когда нам выдавали специальное обмундирование, мои архаровцы-кладовщика чуть не побили. Чехлы для машин, которые он гордо назвал термобельем, более-менее по размеру пришлись только Миколе. Остальные могли в них залезть вдвоем. О качестве этого термобелья мы знали не понаслышке, поэтому парни обиделись. Линчевание предотвратил Микола. Хитромудрый хохол взял кладовщика за шкирку, потряс в воздухе, постучал легонько о стену и потребовал от него по два комплекта термобелья на брата и по две пары ботинок. Кладовщик попытался торговаться, но Микола намекнул, что сольет особистом канал кладовщика по перекачке сливочного масла из закромов родины в частную собственность оккупированного румынского населения. Кладовщик тотчас передумал, и Микола получил требуемое. Не обращая внимания на наши ехидные замечания, он закинул всю амуницию в УАЗик и укатил в город. Там на рынке Микола обменял полученное добро на замечательные натовские разгрузки в соотношении два комплекта термобелья вкупе с двумя парами ботинок на одну разгрузку. Разгрузки он раздал парням. Парни его расцеловали и двое суток поили самогоном. Когда разгрузки увидели бойцы Коваля, они чуть от зависти не удавились. Когда разгрузки увидели штабные, нас чуть в предатели родины не записали. А когда разгрузки увидел Зимин, он публично нас обматерил, после чего отозвал Миколу и 40 минут о чем-то с ним спорил. Потом исчез вместе с нашим хохлом на 2 часа. Через 2 часа Микола явился обратно пьяным, с новыми швейцарскими часами и 2 литрами медицинского спирта. Какую именно махинацию он провернул с Зиминым, Микола так и не признался. Прошло уже больше часа. «Становится скучновато» — промелькнула в голове цитата из «Острова сокровищ». «Где же эти долбаные вертолеты и не менее долбаные поисковики? Неужели я переоценил итальянца? Если так, то 2 суток греть тут камни смысла нет. Дождемся темноты и потихоньку потопаем до дому, до хаты. А пока надо поспать». Поспать удалось аж 3 часа. Разбудили меня долгожданные вертолеты румын. Что-то медленно реагирует итальянец. Хотя дело, скорее всего, не в нем, а в расторопности местных. Воины из них еще хуже, чем работники. По нашей душе явилось целых 4 транспортника. 3 прошли в долину, 1 полетал над нами и, к моему удивлению, тоже улетел в долину. Не воспринимают румыны советы макаронника. Ну, не могли русские попереться через зеркало, да еще и ночью. В окрестностях столько удобных мест. Их там нужно искать, если вообще нужно. Скорее всего, они уже ушли. Приблизительно такие доводы приводило командование своему итальянскому советнику. И тем не менее он смог настоять на поиске в этом районе. Вот только исполнители ему дали отвратительных, что облегчает нашу задачу, но не отменяет необходимость ликвидации итальянца. Вот вернусь, все Ковалю расскажу. А уж Коваль, если барон даст добро, найдет и пристрелит. Или в плен возьмет. Леха, большой специалист по уничтожению и отлову представителей командного состава. Судя по шуму двигателей, вертушки приземлились, а через некоторое время улетели в сторону нашего предположительного бегства. Еще и с воздуха искать будут. Ищите, граждане, ищите. Часам к 3 дня вы убедитесь, что следов отхода нет, ни один раз помяните недобрым словом неугомонного итальянца, поклянетесь своему командованию, что русскими тут и не пахнет, после чего с чувством выполненного долга вернетесь на базу, а итальянец будет ломать мозг, пытаясь понять, куда исчезла диверсионная группа. Еще через час послышалась румынская речь, а потом и шаги беспечных поисковиков. И наконец апофеоз всего представления. Из долины поднялись 4 солдата, смеющихся, курящих и что-то дожевывающих на ходу. Не предпринимая никаких попыток хоть что-то найти, рядовые румынской армии вальяжно дошли до обрыва, докурили, полюбовались красотами внизу и таким же коленкором ушли обратно. Свое задание они выполнили достойно. Я был несказанно рад за них и еще больше рад за нас. Если через полчаса не придут 2 ревизора, которые направили этих раздолбаев, можно вообще расслабиться. Значит, ждем. Ни через полчаса, ни через час ревизоры не пришли, и я завалился спать снова. Проспал еще 4 часа. За это время меня 2 будили вертолеты, которые летали где-то рядом. Гостей, к счастью, больше не было. В итоге к 5 вечера все шумы и шатания утихли. Вертушки улетели, забрав с собой солдат, но мы упорно продолжали лежать до темноты. Еще через 5 часов, когда почти стемнело, из-под земли появились 2 силуэта, обменялись несколькими жестами, поправили автоматы и пошли в сторону долины. Прошло около получаса, прежде чем они вернулись и подали знак на всплытие. Бойцы аккуратно раскопались и собрались возле меня. «Вартанчик, что там?» – спросил я у одного из разведчиков. «Вокруг нас все тихо, в долине признаков румын тоже не видать. Вот только луна, командир, сегодня против нас». «Да», – подтвердил я, глянув на небо, «с таким светилом на открытой местности нас и слабовидящий срисует. Ночники как? Работают? Нормально. Саник, сегодня будем валить или еще сутки отлеживаться?» «Сегодня бы пойти», — вздохнул Микола, «я все себе отлежал». «Хохол, блин, тебе не угодишь», — заворчал Марся. «То давайте не пойдем, то давайте пойдем». «Молчи, не зли меня. Я, братцы мои, так мыслю». Итальянец все правильно рассчитал, но не учел того, что его гениальные замыслы будут выполнять румыны. «Теперь нам предстоит решить следующий вопрос. Будет ли эта сволочь настаивать на повторении поисковой операции? Даже если и будет, кто ж ему выделит ресурсы на нее?» Первым высказался Марсель. «Поддерживаю Марсю», — подал голос Микола. Парни по очереди высказали свое мнение. В целом, оно сводилось к тому, что итальянец будет настаивать на продолжении поиска в нашем районе, но ему не дадут этого сделать. «Согласен с общественностью», — резюмировал я. «А теперь следующий вопрос. Что бы вы сделали на месте итальянца в таком случае?» Общественность задумалась. «Я бы выбил небольшую группу и отправил в точку, где мы пройдем с очень большой вероятностью», — подал идею Макс. «Точно», — согласился Микола. «А еще лучше разбил бы ее на двойки и перекрыл бы наблюдателями максимальное количество точек». «Еще идеи есть». «Идей больше не было. Тогда оцените мою версию. Предположим, что я итальянский, допустим, полковник. То есть я уже опытный, а судя по характеристике барона, и умный. Меня направили в качестве подсказчика к румынам. А так как я опытный, то понимаю, с каким контингентом мне предстоит иметь дело. После того, как эти раздолбаи умудрились проспать такой шикарный объект, как тоннель, во мне крепнет уверенность, что при работе с этими гордыми птицами-ежами необходимо действовать еще и своими силами. Я бы сильно не удивился результатам поисковой операции румын, и предположил бы, что диверсанты залегли где-то на маршруте, или в лесах перед зеркалом, или перед входом в долину. Поэтому в направлении вероятного отхода отправил бы маленькие, но хорошо обученные группы. Одну расположил бы внизу, а вторую посадил бы на входе в долину. Задачей этих групп было бы не уничтожение противника, а обнаружение и слежение за ним вплоть до момента появления возможности уничтожить его с воздуха или заблокировать наземными силами. Для выполнения такой задачи достаточно 6 человек с мощными биноклями. 4 сидели бы в горах, 2 – внизу. Как вам такой расклад? Ты хочешь сказать, что на данный момент мы заблокированы наблюдателями? С сомнением спросил Марсель. Я хочу сказать, что я так и сделал бы. Я достал карту и жестом подозвал Миколу. Скажи мне, друг мой, где ты расположил бы людей, если бы перед тобой поставили такую задачу? Микола около минуты изучал карту, а потом с уверенностью ткнул в 3 точки недалеко от нас. А 4-го я бы посадил, скорее всего, вот тут, в низине, чтобы уж наверняка. Вот вам и ответ на задачу с 4 неизвестными, задумчиво пробубнил я. И что делать будем? Поинтересовался Пашка. Лежать тут, пока наблюдатели сами не уйдут. Может, их поснимать? Подал идею Макс. А если у них отчеты каждый час? Не согласился Вартанчик. Спалимся по полной. Так мы их с собой прихватим. Пусть отчитываются, не сдавался Макс. Всех 4, скептически возразил Вартанчик. Макс, ты хрень несешь, поддержал Вартанчика Марсель. 2 снять и тащить, еще куда ни шло, а 4... это перебор. Ты, толмач, не забывай, встал на сторону Марси и Вартанчика Петюня. Их отчеты, как и наши, могут содержать кодировку. Ладно, убедили, сдался Макс. Так что делать-то будем? Народ затих, видимо, ожидая моего мнения. А они там точно есть. Зашел с другой стороны Ильдар. Мысль оказалась неожиданной. Кстати, да, оживился Мамилюк. Марся, проверить бы нужно. Мамилюк, вместо Марси ответил Микола. Ты что-то в последнее время излишне разговорчив стал. Пора тебе позывной на трындычих уменять. И в репу настучать, добавил Марся. В воспитательных целях. Чего вы на него бочку катите? Вступился за Мамилюка Олег. Он просто спешит озвучить гениальные мысли командира. Тоже мне, радар, фыркнул Ильдар. Так это еще хуже, не успокаивался Микола. Подлизываться начинаешь, а потом и стучать начнет, продолжил Марсель. Давайте его пристрелим, в воспитательных целях, подытожил Вартанчик. Закончили гундеж, заткнул я парней. Ильдар мыслит в правильном направлении. Может, мы все-таки переоценили товарища итальянца. Рафа, Пашка, берите ночники и осторожно ползите подглядывать вот за этими тремя точками. Я ткнул в карту пальцем. Через 2 часа сменим. И осторожнее, сами не засветитесь. Остальные, сидим тише воды, ниже травы. Парни уползли подглядывать. Микола ради такого дела выдал им личный тепловизор, предупредив, что если они его сломают, то он сломает их. Где хохол достал тепловизор, для меня было тайной. По возвращении домой надо будет поинтересоваться. Через час ко мне подполз Петюня. Командир, Коваль где-то в нашем районе работает. С чего ты взял? Удивился я. 10 минут назад для него по Библии сказку читали, а сейчас Кузя обратку морзянкой прогнал. Кузя был радистом Коваля. Морзянкой. Еще сильнее удивился я. Именно. Подтвердил Петюня. А ты уверен, что это Кузя? Командир, я почерк Кузи из миллиона узнаю. Кузя и Петюня заканчивали одну школу радистов. Много общались друг с другом и почерк друг друга, манеру передачи сообщений морзянкой, знали очень хорошо. О чем речь, понять нельзя. Нет, конечно. А его не запеленгуют. Нет, ответ был очень коротким. Скорее всего, подтверждение сказки. Но изюмина в другом. Сигнал Кузи был очень четким и качественным. А такого качества можно добиться, если передача идет с гор, то есть они где-то на высоте. Соответственно, румыны, которые засекли Кузин ответ, придут к тем же выводам и начнут его искать в горах. А теперь скажи, а мудрейший, кого Коваль только что подставил? Ох, ты ж, твою мать! Погоди, командир, база нам что-то сообщает. Пока Петюня записывал письмо, я лихорадочно прокручивал в голове варианты. Первое. Валить отсюда как можно быстрее. Второе. Валить вниз, в горах нас теперь поймают точно. Третье. Коваль, сука, если вернусь, морду набью. Сообщение с базы было следующим. Немедленно начать движение на север, с гор не спускаться. При обнаружении противником, в отрыв не уходить. Продолжать движение, удерживая противника на хвосте до 16 часов текущих суток, в огневой контакт не вступать. После 16 часов действовать по своему усмотрению. Юстас. Командир. Коваль кого-то ловит, а нас будут использовать как живца. Вот такого подарка от любимого командира я не ожидал. Марся, наблюдатели сюда, быстро. Итак, что у нас? Имеет место большая игра, большая и многоходовая. Барон, как всегда, замутил что-то невероятное. Получается, он отправил Коваля поймать и притащить в штаб кого-то очень важного. Я не удивлюсь, что Леха со своими архаровцами топал по нашим следам. А дальше еще интереснее. Мы уничтожаем тоннель, что заставляет некоего человечка выползти из теплого кабинета и выйти в поле. Кабинет, судя по всему, находится далеко и хорошо охраняется, а в поле все гораздо проще. Человечек начинает азартно ловить неведомых диверсантов, а Коваль начинает ловить его. Напряжем мозг и вспомним о выводах, к которым мы с Алексеем пришли. Хорошо охраняемое тело лучше всего ловить на марше, а еще лучше, когда тело занято бегством или погоней. Вот и получается, что Коваль подождал, пока мы угробим тоннель, засел где-то на нашем маршруте, убедился, что нужное ему тело прибыло для поиска и уцепилось за нас. А для того, чтобы тело поглубже заглотило наживку, засветил нас радиопередачей. И теперь, когда все пошло по нужному руслу, любимое командование не разрешит нам соскочить раньше времени. Ай да барон, ай да сукин сын. Использовать уничтожение такого важного объекта для поимки одного человека. Даже моей извращенной фантазии на такое не хватило бы. Восхищение своим командиром перекрыло даже злость на него. И Коваль тоже молодец. Посадил на ключ именно Кузю, а не кого-то еще. Он делал это с четким пониманием того, что Петюня в один присест распознает почерк друга, поймет, что передача идет и гор, и мы сможем сопоставить полученную информацию. Тем временем вернулись Марся и наблюдатели. «Докладывайте. У нас 2 новости. Одна хорошая, одна плохая», – начал Рафа. «Начнем с плохой. В 2 указанных тобой точках никого нет, а вот в 3-й сидят, как минимум, два человека. Можно ли пройти мимо них незаметно, я не знаю. А хорошее? Не выдержал Макс. Хорошее? Таким же заунывным голосом продолжил Рафа, на входе в долину появились наши знакомые тени. «Иди ты!» – воскликнул Микола. «А как ты их увидал? Ночь же на дворе. А их, дорогой ты наш хохол, мы углядели благодаря твоему тепловизору. И что они делают? Судя по траектории, показывает нам маршрут, по которому нам нужно идти», – пояснил Пашка. «Это как? Слушайте, румыны, которые сидят в засаде, отсвечивают, как и положено, красным, а тени светятся синим. При этом тень начинает движение метрах в 20 от того места, где мы лежали, проходит почти под лёжкой румын, а потом уходит вниз, в долину. И думается мне, что если мы поползем по указанному маршруту, то легко просочимся мимо наблюдателей. А на входе в долину есть кто? Мы никого не заметили ни в ночники, ни в тепловизор. А ты чего нас сдернул раньше времени? Сейчас объясню, людоедским голосом ответил я. Петюня хмыкнул, парни напряглись. Из полученной в течение получаса информации вырисовывается, что мы, как обычно, втянуты в очень большую игру барона. И наша роль, к сожалению, в ней не главная. Так, а когда было по-другому? Поинтересовался Марсель. Помолчи. В общем, братцы-кролики, ощущение такое, что уничтожение тоннеля, а также наше героическое бегство имеет только одну цель – вытащить из штаба в поле очень важного офицера противника. «Да», – протянул Марсель, – «наш барон – редкостный извращенец. Помолчи. Так вот, первую часть его гениального плана мы успешно выполнили. То есть искомое лицо вылезло из штаба и теперь в чистом поле усиленно ломает голову, как нас поймать. Это, часом, не наш итальянец», – продолжал встревать Марсель. «Помолчи. О чем я? А, требуемый офицер, тут я склонен согласиться с Марси, он же товарищ итальянский советник, где-то в районе обломков тоннеля пытается понять, куда мы делись, так как его поисковая операция в районе зеркала не принесла успеха. Наше любимое командование поняло, что мы качественно легли на грунт и теперь нас не найти ни чужим, ни своим. Тем более, оно само дало команду на погружение. Да помолчи ты. Соответственно, как только итальянец поймет, что нас не найти, он вернется в свой теплый кабинет, и там его фиг достанешь. Чтобы у него не проходил охотничий азарт и постоянно выделялась слюна от мысли о нашей скорейшей поимке, барон приказал нам немедленно выдвигаться строго на север, чтобы итальянец сломя голову ломанулся за нами и попал в нужном месте в нужное время в теплые объятия коваля и его головорезов. Апа, вот это номер. Ну, коваль и скотина. А барон-то какую нам опять подлянку кинул? И еще минуты три в таком духе неслись реплики моих бойцов. Все высказались. Продолжил я. Вот и славно. Соответственно, наша задача – выдвинуться на север, посадить на хвост румын во главе с итальянцем и держать его на хвосте до 16 часов. Хвост не стряхивать, в бой не вступать, в плен не сдаваться, не погибать и не получать ранения. А после 16 часов хмуро поинтересовался Микола. По ситуации. Я так мыслю, что к этому моменту коваль уже должен или спеленать, или грохнуть итальянца к нехорошей маме. «Ядрить твою», – пробурчал Марся, – «я бы лучше еще раз тоннель взорвал, чем при таких гнилых раскладах живца изображать. Командир, когда мы должны выдвигаться?» Начал включаться в боевой режим Микола. «Чем быстрее, тем лучше. А если продинамить приказ? Не получится, родной». Барон предвидел подобные желания, и 20 минут назад радист Коваля из нашего района выходил в эфир. «С наступлением рассвета народу тут будет больше, чем у тоннеля. Итальянец сейчас на низком старте и писает кипятком. Вот за что я всегда уважал барона и Зимина», с горечью произнес Микола, «так за то, что хочешь ты или не хочешь, а будешь выполнять их желания, и качественно будешь выполнять, с рвением и, мать его, с пионерским задором. Когда и как будем выдвигаться? Хороший вопрос. Давайте прикинем. Средняя скорость нашей группы – 10 км в час. Если отсчет начинать с 6 утра, когда тут рассветет, и до 16 часов мы теоретически должны отмахать 80 км. Где-то на этом отрезке итальянца встретит коваль. А если не встретит? – спросил Макс. Если не встретит, я сам придумаю, как завалить этого паразита. В любом случае после 16 часов мы можем просто спрятаться. Поэтому на тот случай, Если Коваля самого встретит, предлагаю вариант с подстраховкой. Не, перебил Марся. Коваль, он хитрый, зараза. Его просто так не поймать. Марся, засохни. Так вот, братцы-кролики, за ночь мы должны пересечь долину и максимально углубиться в лес, чтобы утром итальянец и его румынские прихвостни преследовали нас на комфортном для нас удалении, а не наступали на пятки. Но перед тем, как мы углубимся в лес, нам нужно либо разделиться, чтобы одна часть изображала живца, а вторая на точке в 75 километров готовила бы засаду на случай провала Коваля, либо через одинаковые отрезки прятать по бойцу, а спрятанный после того, как мимо него проскочит погоня, начинал бы движение вслед за ней. Это так же, как мы делали с мостом-призраком. Не прокатит второй вариант, безапелляционно заявил Микола. Когда мы за мостом ходили, там кругом были камни и скалы, и следы там сложно найти. А в лесу более-менее опытный следопыт сразу просечит, что народу становится меньше. Согласен. Поэтому давайте решать, кто пойдет засаду готовить, а кто будет хвост тащить. Командир, опять взял слово Микола, вперед нужно отправлять тех, кто более медленный. С такой форой даже черепаха дойдет. Поэтому предлагаю для засады отправить меня, Марсю, Пашку, Олега, Рафу, Фича, Термита и Вартанчика. Остальные останутся с тобой. Добро. Теперь нужно решить, как будем пробираться мимо дозорных. И главное, что с ними будем делать. Так прирезать их, и делов, предложил самый простой вариант Марся. Марся, ты когда-нибудь что-нибудь хитрое, в духе твоих предков, предложишь. Твои мысли прямы, как фонарный столб. Прямые, но правильные. А ну тебя, махнул я, высказываем идеи, господа разведчики. Прирезать их нужно, высказался Макс, но нужно сделать это красиво. Ядрить твою, Макс, притворно застонал Ильдар, ты еще и извращенец. У тебя в родне джеков-потрошителей не было. Макс, не обращая внимания на подначку Ильдара, обратился я к переводчику, насчет красиво прирезать ты что имел в виду? Ну, покрова жаднее. В назидание другим. Он точно извращенец, послышался возглас Ильдара. Так, а более продуктивные идеи, не извращенские, есть. Наблюдателей нужно снимать, наконец заговорил Микола, и снимать чисто. Чтобы они сейчас не сообщили о нашей численности, а утром придержали погоню. Ты, проминирование. Мгновенно возбудился Термит. Дыши глубже, озабоченный, усмехнулся Микола. Когда я говорю придержали, то имею в виду, что своим исчезновением они должны отвлечь преследователей от мгновенной погони, а своими трупами задержать еще на чуть-чуть. Хотя заминировать тоже можно. Тогда последний вопрос. Почему тени ведут нас мимо них? Почему предлагают обход? Ведь если предположить, что они нам помогают, то получается, что пройти незамеченными для нас более безопасно, чем ломиться напрямую. А тебе не кажется, что в случае с викингом они просто увели нас в сторону от первых встречных людей? Предположил Марся. И такое возможно, согласился я. Так, какие будут мнения? Я бы, задумчиво начал Микола, сходил бы теневым маршрутом до леса на предмет обнаружения наблюдателей. Взял бы тепловизор и посмотрел. И если они там, то именно их я под нож и пустил бы. А ближние пусть и дальше тут сидят. Сам сходишь. Да, только Макса с собой возьму, пусть послушает. Добро. Макс, двигай с Миколой. Понял. Я уселся на камни, привалившись спиной к большому валуну, и задумался о прелестях жизни. Однако мысли скатились в сторону дома, где меня ждут жена и дочь, а также мать с отцом. Ладно, хоть у отца брони он не подлежал мобилизации, а вот с женой вышло весело. Она была лейтенантом медицинской службы в запасе. В свое время, учась в медицинской академии, ее дернуло нелегкое получить офицерские погоны. Этот факт, а также то, что она была оперирующим хирургом, давал ей неплохие шансы быть призванной в действующую армию. Первое время то обстоятельство, что ее муж уже воюет, оберегало ее от призыва. Но перед моим первым и единственным отпуском она сообщила, что родная армия вспомнила про ее долг. С этой проблемой я прибежал к Зимину, а тот сразу же поехал со мной к барону. Барон, услышав мою просьбу, задумался, а потом предложил. Сашок, есть два варианта. Первый. Мы ее призываем, и она стопроцентно попадает в наш окружной госпиталь, где с нее будут пылинки сдувать и целовать в белые ноги. И ближе, чем твоя палатка, к линии фронта ее никто никогда не подпустит. Как тебе? «Нахрен мне такие расклады?» – уверенно выдал я. «Пусть дома сидит. Мне так спокойнее». «Ладно», – не стал спорить барон. «Ты через неделю убываешь в отпуск. Я тебе передам письмо, отдашь его в тамошнем военкомате главному контрразведчику, а на словах передашь свою просьбу. Этого точно хватит, чтобы про нее вообще забыли». Я начал благодарить барона, но он меня остановил. «Сашок, не спеши рассыпаться в благодарностях. Я это делаю не столько для тебя, сколько для дела. Чем спокойнее у тебя на душе, тем лучше. А то, что ты свою супругу не хочешь сюда тащить, правильно. Я по молодости свою Оксану привез и отправил домой через 2 месяца». Барон задумчиво замолчал, видимо, ударился в воспоминания, а потом продолжил. «Мне как на боевой идти, так она за сутки замолкала. Молчит, меня по голове гладит, а в глазах слезы стоят. Я как на нее посмотрю, так хоть стреляться иди». 2 месяца терпел, а потом пошел к командиру советоваться. А Африканыч, он тогда еще полковником был, будто этого и ждал. У Зимина после упоминания про загадочного Африканыча челюсть упала на пол. И сразу мне сказал, продолжал барон, отправь жену домой. Вам обоим будет легче. И отправил. И полегчало. Хорошим мужиком был Африканыч. Я глянул на Зимина. Судя по его лицу, с последним высказыванием барона Зимин был категорически не согласен. Когда поехали обратно, я поинтересовался, кем же был этот загадочный Африканыч, о котором у моих командиров, судя по всему, противоположные мнения. А такого я не видел ни разу. Африканыч, друг мой Сашка, это генерал-полковник Юнусов. Сегодня он возглавляет одно закрытое учебное заведение для офицеров определенной специализации в звании старший майора. Ты его знаешь. Как не знать? Я за 3 года до войны его как раз и закончил. Полгода потом ходил с дебильной улыбкой на роже. Почему? Радовался, что смог выжить. Не понял. Сашок, я тебе сейчас немного сверхсекретной информации солью, ты уж не засвети меня перед бароном. Школа Юнусова – это 1,5 года на грани. По статистике, до 10% курсантов не доживают до выпуска. Не доживают в прямом смысле. Или гибнут при обучении, или сами в петлю лезут. Не смотри на меня такими глазами. Там, помимо глубокого обучения теории, идет крайне жесткая практика. Но не это самое страшное. Половина преподавательского состава – психологи и психиатры. Ты не представляешь, что они творили с нашими мозгами, не все выдерживали. А самому уйти – только вперед ногами. Других вариантов нет. При поступлении об этом говорят прямо. А почему Юнусова Африканычем прозвали? Вообще-то полное его прозвище – Африканский каратель. Почему? Когда-то давно-давно, когда Юнусов был полковником, служил он старшим военным советником в группе наших войск в одной из африканских стран. И все было хорошо, пока князек той страны не решил, что натовцы дадут ему больше, чем наши, и перекрасил свои знамена. И хрен бы с ним. К таким поворотам не привыкать ни нам, ни натовцам. Но этот папуас взял в заложники жены детей наших гражданских специалистов, которые там что-то нужное строили. Сообщил, что, как только наши уйдут из страны, он передаст их англичанам. Тогда Юнусов пошел к англичанам с просьбой освободить заложников сейчас, а не потом. Те почему-то не придали значения тому, кто именно их просил, и вежливо его послали. А потом, не выдержал я, а потом Юнусов собрал всех офицеров, объявил себя и их дезертирами и ушел в леса. Первыми пострадали англичане. В ту же ночь офицеры уничтожили их перевалочную базу и перебили всех, кто там был. А через 2 дня совершили то, из-за чего он и получил прозвище «Африканский каратель». Они добрались до родной деревни князька-перебежчика и просто, без каких-либо требований, начали валить всех подряд. Ты можешь себе представить, чтобы отряд из 30 человек смог уничтожить деревню на 1500 жителей? Нет, а они смогли. Оставили в живых только 2 и велели им передать князьку, что если он не отпустит их женщин и детей, то через 2 дня сгорит еще 1 деревня. Короче, после 3-й сожженной деревни князек отпустил заложников. Юнусов еще 2 недели покуражился в лесах, объясняя оставшимся в живых, что так будет с каждым, кто поддержит князька. Перестрелял английский спецназ, который был направлен на его уничтожение, а потом сжег военный аэродром и перешел границу в соседнее государство. И тут же помог тамошним товарищам в борьбе с местным правительством, которое было против строительства социализма. При этом помог успешно. А почему его не посадили? Кто? Наши. Хотели, но в КГБ решили, что такие, как он, нужнее на свободе. Тем более, что маньяком он не был. Его именем еще долго пугали тот регион, а за свержение двух неугодных Москве режимов героя дали. А второй режим какой? Не сообразил я. А того князька, чьи деревни жег Юнусов. Народ справедливо решил, что в гибели их родных виноват именно князек. Поэтому, несмотря на поддержку англичан, он смог удержаться у власти всего 2 месяца. А теперь вообрази, какие методы обучения могут быть у такого человека. А барон тоже эту школу прошел. Нет, когда африканыч деревни жег, барон, как я благодаря тебе выяснил, служил под его началом. А это в разы страшнее, но лучше любой школы. Вот это да, обалдело протянул я. Зимин хмыкнул и поинтересовался. Ты думаешь, что меня и барона боятся потому, что у нас должности такие? Теперь уже нет. Правильно, похвалил он меня. Непонятно другое. Почему ты нас не боишься, а нужно? Иногда, очень. Ну, извините, что не оправдал надежд. Ладно, прощаю, улыбнулся он. И помни про наш разговор, особенно когда к тебе вербовщики от Юнусова приедут. Ко мне. В очередной раз удивился я. А откуда они про меня узнают? Они уже знают. От 2 твоих командиров. Фамилии называть нужно. Усмехнулся Зимин. Нет, догадался. Стоп, но я же не кадровый офицер, а пиджак. С твоими данными и теперешним боевым опытом тебя любая структура с руками и ногами оторвет. Удивительно. Но только предложений от других контор ко мне не поступало. Меня даже особисты вербовать не пытались. Сашка, пока ты в гвардии барона, тебя никто соблазнять не посмеет. В отпуск я съездил, письмо барона и свою просьбу передал. Разведчик и особист, которые приняли меня в военкомате, увидев подпись барона, побледнели и долго трясли меня за руку. А когда услышали мою просьбу, облегченно выдохнули и даже налили коньяка. В итоге я потратил всего 20 минут на решение возникшей проблемы. А уже на следующий день мою супругу вызвали в военкомат, были с ней милы и вежливы, поили чаем с конфетами, после чего заверили, что ее больше никто и никогда не потревожит. А та сука нестроевая, которая пыталась призвать ее в армию, сильно об этом пожалела, жалеет и будет жалеть. Жена уже собралась уходить, когда у нее как бы ненароком поинтересовались, кого она, как жена командира отряда мутного назначения, из знакомых врачей отправила бы на фронт. Супруга тут же вспомнила всех, кто ее когда-либо обижал, и выкатила список фамилий на 20. Как она потом писала, всех, кого она сгоряча сдала, в течение месяца отправили воевать, а врачи ее отделения военкоматовские обходили 10-й дорогой. Вот такой калейдоскоп мыслей мелькал в моей голове. Из глубокой задумчивости меня вывел толчок в плечо. Я поднял глаза и схватился за автомат. Однако тот, кто меня потревожил, оказался быстрее и сильнее. Он наступил ногой на автомат, одной рукой блокировал мою руку, а другой схватил меня за шею и зло зашептал. «Ты чава, сынок, удумал? Нечто можно в доверившегося тебе вот так, с автомату, пулять?» От незнакомца пахнуло влажностью леса. Я перестал дергаться и постарался его разглядеть. Передо мной стоял или стояло нечто непонятное. У пришедшего были нечеловечески тонкие и длинные руки и ноги, которые росли из бочкообразного тела. Точнее не бочкообразного, а бревнообразного. Создавалось впечатление, что взяли толстое дерево или бревно, отломили верх и низ, чтобы остался кусок 1,5 метра длиной, и воткнули в него ветки вместо конечностей. Одежда на нем была более чем странная. Комбинезон, имитирующий кору дерева. Очень искусно имитирующий. «Ты кто?» Наконец ответил я, а сам поглядывал на своих бойцов. Бойцы вели себя странно, они вообще не реагировали на пришельца. Каждый занимался своим делом. «Вестима кто?» — ответил деревянный. «Леший я». «Кто?» «Леший», как нечто само собой разумеющееся повторил тот. Только и смог изречь я. «Что?» «Как в сказке». «Как в ней?» «Как в ней?» — подтвердил леший и подмигнул огромным глазом. При этом веко у него опустилось сплошной пластиной, как вертикальные жалюзи. «И что тебе нужно?» «Так, предупредить тебя хочу. Стар я уже за молодыми по чужим лесам бегать, да и забот без тебя хватает. Вот и решил, что приказ старшего, это, конечно, святое, но здоровье дороже. Старшего, ну, а как же?» — подтвердил он. Нам ведь без старшего тоже никуда. А кто он? Если придет время, узнаешь, а пока слушай. Путь, который мои племянники вам показывали в лесу, был безопасным. В этом вы уже убедились, и теперь они ведут вас по безопасному маршруту. Но это будет до момента, как вы пересечете долину и зайдете в лес. Там ни мне, ни племянникам находиться уже нельзя. Это чужой лес, и хозяин его на меня обидеться может. Поэтому запоминай, коль вы идете на север, то обязательно выйдете на болото. Оно не широкое, но длинное и очень топкое. Его обходить, кучу времени потерять, поэтому вам надо напрямик. Так мы же троп безопасных не знаем. Я все еще не верил в реальность происходящего, но решил, что пообщаться с собственной галлюцинацией – это интересный опыт. Леший, судя по всему, прочитал мои мысли и продолжил. Я не глюк. Господи, прости, слово-то какое мерзкое. А насчет прямых троп не волнуйся, я с тамошним кикимором по старой дружбе договорился, он вешки поставил. Как к болоту подойдете, ищи березки. По ним иди, не утопнешь. А почему ты нам помогаешь? Поинтересовался я. Так я ж говорю, старший приказал, хмуро пояснил он. Видать, моя непонятливость его расстраивала. Ну, все, служивый, удачи тебе, командир. Саник, Ептель, ты уснул, что ли? Услышал я голос Марси и почувствовал болезненный толчок в плечо. А, очнулся я и завертел головой в поисках Лешего. Ты уснул, повторил Марсель. Нет, задумался, Лешего я так и не обнаружил. Вы тут никого постороннего не видели? Нет, Марся покрутил головой. Приснилось что-то или глюк словил? Походу, глюк. Я провел ладонями по лицу. Ты чего хотел? Макс вернулся. На входе в долину двое сидят. Нас, суки, ждут. Микола там остался, а Макса к нам отправил. Маршрут, который тени показали, действительно безопасный. Выдвигаться нужно. Хорошо, все готовы. Макс, веди. Наблюдателей, что сидели на входе в долину, мы миновали без проблем. Тени, они же племянники Лешего, действительно проложили самый безопасный маршрут. Мы проползли в 5 метрах от румын, но камни очень удачно нас скрывали. Через 20 минут наткнулись на Миколу. Сашок, зашептал он, с собой тащить обоих или только одного. Я думаю, одного тут завалить, а второго в лесу, чтобы у итальянца не было сомнений, куда именно мы побежали. Добро, я пошел. Марся, готовься ловить гостя. И Микола потек по камням в сторону Лешки наблюдателей. В ночник было хорошо видно, как он, несмотря на свои габариты и массу, буквально перетекал от валуна к валуну, двигаясь с резкими ускорениями. Через 3 минуты он добрался до нужного места, подождал Марселя, а потом взметнулся вверх. Наблюдатели его не ждали. Хотя кто бы ждал. Через мгновение из Лешки взлетело тело, которое Марся спокойно поймал и тут же спеленал. А Микола уже махал нам рукой, показывая, что путь свободен. Парни начали движение. Марся, чертыхаясь, тащил пленного. Долину, с учетом темного времени суток, пересекли за 3 с небольшим часа. Когда подошли к лесу, я скомандовал Марсе.